То, что все идет не по плану, стало ясно достаточно быстро. Переговоры не заняли много времени, закончившись сигналом к дальнейшему продвижению. Вражеский представитель при этом покинул место встречи, отправляя лошадь в галоп. Вот только и он, не дожидаясь, когда достигнет рядов своей армии, отдал сигнал к началу активных действий. Вместо того, чтобы с честью принять неравный бой с нашими превосходящими силами, враг почему-то решил дать деру. Еще пару минут назад их так опрометчиво прижавшиеся к реке шеренги казались загнанными в ловушку. Но после команды Гунмира они в едином порыве бессовестно показали нам спины и побежали прямо к берегу, где под сделанным из дерна камуфляжем скрывались подготовленные для переправы деревянные помосты. Видя, что враг близок к тому, чтобы уйти от выгодного для нас сражения, командование отдало приказ к штурму. Точнее, сам приказ мы не слышали, но горн пропел трижды, а десятники задали новый темп движения, куда быстрее предыдущего. К тому моменту нас разделяло каких-то 300 метров, и мы отчаянно пытались успеть достать хотя бы часть отступающих, выстроившихся сейчас в две организованные колонны для прохода по импровизированным переправам. Я же во время бега молился, чтобы враг не додумался заготовить нам другие сюрпризы, например, выкопать ямы с кольями по ходу нашего такого стремительного и такого опрометчивого продвижения. Но, к счастью, обошлось. Молодой Гунмир у меня вызывал все большее уважение, и не столько как отважный парень, что самолично отправился на переговоры с вражеским войском, сколько как хороший тактик. Мало того, что мы достигли берега реки аккурат в тот момент, когда враг завершил ее форсирование и уже сбрасывал мосты, так теперь с противоположного берега в нас целилось по меньшей мере 20 лучников, которые, видимо, пересекли реку самыми первыми. «Щиты!» – заорали тваргины и другие десятники. «Щиты у нас были, однако надежды на них было немного. Уж больно грозно выглядели луки в руках баронской дружины, и, напротив, не внушающими доверия оказались наши щиты, полученные новобранцами у интенданта. Промахнуться стрелком с такого расстояния было сложно, а потому больше всего веры было в слепую удачу да русский авось, что из всей шеренги попадут не в тебя. Слаженный залп длинных стрел прошелся по первому ряду воинов где-то левее нашего десятка и, судя по раздавшимся воплям, собрал свою жатву. Но на этом наши злоключения не закончились, ведь мы на всем ходу уперлись в реку. Она, к слову, была вроде и не широкой и, судя по всему, не такой уж и глубокой. Вот только именно в этом месте она была зажата крутыми берегами. И чтобы ее пересечь, нужно было спуститься на несколько метров вниз, далее пройти в холодной воде по скользкому дну, а потом в мокрых сапогах подняться по глинистому берегу обратно наверх, где тебя с нетерпением уже ждет озлобленная баронская дружина с пиками и топорами. И думаю, будь нас хотя бы в половину меньше, мы бы это сделать не смогли. К счастью, наши фланги были сильно удалены от центра и могли себе позволить перебраться через реку без сопротивления встречающих. Поэтому, оценив ситуацию, командование врага приняло решение все же не ввязываться в неравный бой и продолжить организованное отступление. Тем более, что перед этим их лучники успели дать еще один залп по спустившимся к реке наемникам, а кто-то и вовсе не пожалел швырнуть в наступающих свое короткое копье. Теперь догнать Гунмира и его воинов не представлялось возможным. Наемники после 400-метрового спурта и форсирования реки не могли потягаться в скорости с отдохнувшим противником. В итоге преследование пришлось прекратить. Враг был обращен в бегство, но едва ли это можно было назвать победой. Мы потеряли 6 человек убитыми и еще 7 было серьезно ранено. В ближайшее время в строй их не сможет ввести даже лекарь-маг. Враг же потерял лишь одного зазевавшегося лучника, которому в пах прилетел чей-то метательный топор. Так себе размен. В брошенном врагом лагере не было ничего, кроме нескольких пустых старых палаток, которые с холмов выглядели вполне обжитыми. Очередная уловка. Но главный принцип командования любой армией – не говорить солдатам, что все идет не по плану, даже если все уже катятся к чертям. «Бойцы», – вещал Бродрик, все так же восседая на своем черном жеребце. «Мы сделали первый шаг и сняли осаду с замка Клен. Волк бежал, поджав хвост, но он может вернуться в любой момент. Теперь, когда враг знает, что ему готовы дать отпор, он попробует собрать больше сил. Баронесса Женева не может больше в страхе ждать, когда предатели вновь покажутся на пороге ее дома. Настало время действовать самим». На этот раз крики одобрения были явно пожиже и в основном исходили от младших командиров. Простые бойцы не были впечатлены началом военной кампании и не горели желанием вновь столкнуться с баронской дружиной, особенно учитывая перспективу ее численного увеличения уже в ближайшем времени. Хочу напомнить, что половину трофеев заберут проявившие себя солдаты. Бродрик дал команду своему адъютанту, и тот подтащил вещи убитого лучника. «Хворос, я помню тебя еще неопытным юнцом. Теперь же ты, костяк нашего отряда, тот, на ком держится наше имя. Ты снова первым проявил себя, можешь забрать свою долю». Коренастый парень, лет 30, в приличного вида кожаной броне и с тем самым метательным топором за поясом, вышел из строя, чтобы самому определить, что из трофеев достанется ему, а что отойдет отряду. Такой вариант распределения, по слухам, был редкостью, и обычно солдатам доставалось то, что за них уже выбрали командиры. Видимо, таким образом, Бродрик пытался вселить еще больше уверенности и желания проявить себя в грядущих сражениях. Как по мне, так слишком пафосным получился этот перформанс. Покончив с речами, мы получили короткий отдых, после чего караван двинулся снова в путь. К нам присоединилось еще 30 человек баронессы, которые до этого удерживали замок вместе со срочно рекрутированными ополченцами. Я слышал, как десятники обсуждали, что ополчение оставили в крепости, на случай, если враг вернется. Удержать замок они вряд ли смогут, но задержать на пару дней и потрепать осаждающих сумеют. Все-таки крепостные стены выглядели высокими и надежными. Также из деревни нам доставили свежие припасы, и это не могло не радовать, так как питаться одними лишь крупами уже осточертело. Надеюсь, что скоро в меню появится хоть небольшое разнообразие. Дорога по землям баронства Клен заняла остаток этого дня и весь следующий. Лагерем мы встали на условной границе с землями барона Грубмира Зеленого, видимо входящего в перечень так называемых баронов-предателей. Вообще, из разговора с Ростом у меня сложилось ощущение, что против нас в конечном счете должны выступить все остальные северные баронства, коих насчитывалось 4. И наша задача сделать так, чтобы они не сделали этого единым фронтом, объединив свои силами. В связи с реальной близостью противника ночные дежурства были усилены, а посты удвоены. Мне посчастливилось попасть в предрассветную смену, когда ночь темнее всего, а спать хочется, что сил нет. Мы группами по 5 человек обходили по периметру спящий лагерь, вслушиваясь в тишину и периодически зевая. Некоторые группы из опытных разведчиков иногда удалялись в черноту ночи, чтобы на какое-то время организовать лёжку уже на вражеской территории. На этот случай перед началом нашей смены нам сообщили условные сигналы, чтобы в кромешной темноте мы могли отличить наших возвращающихся разведчиков от вражеских лазутчиков. И вот, заслышав осторожный шорох шагов, но не услышав при этом тихого покашливания, я, в отличие от напарников из своего десятка, насторожился. Диспозиция у нас была проигрышная. Чтобы не переломать себе ноги и не натыкаться на чужие палатки, в лагере продолжали гореть несколько костров, которые давали хоть и тусклый, но все-таки свет. Поэтому наши силуэты потенциальный враг видеть мог, а вот мы их, к сожалению, нет. Не делая резких движений, я аккуратно дернул идущего рядом Бертрана за рукав рубахи. Тот всегда соображал быстро и на этот раз тоже все понял верно и легонько кашлянул в кулак. Ответной реакции на условный сигнал не последовало, а вот шорох прекратился. Может, просто показалось, ветер в траве или мелкая живность какая, но предчувствие и опыт говорили, что расслабляться нельзя. План захвата притаившихся лазутчиков почти выстроился в моей голове, когда Гарунар в своей простоте разрушил его, не моргнув и глазом. «Погодите, немного. Отлить надо», — сказал гигант и уверенным шагом направился прочь от лагеря прямо по направлению туда, откуда долетел тот подозрительный шорох. Укрывшиеся в траве лазутчики, посчитав риск быть обнаруженными, да еще попутно обмоченными, слишком высоким, решили ретироваться. И не привлеки они до этого наши с Бертраном внимание, возможно, смогли бы это сделать. «Держи их!» — крикнул я и сам же подал пример, бросившись в неизвестность. Опасная затея — ловить врага, когда ничего не знаешь о нем. Но большой вооруженный отряд так близко к лагерю, минуя все посты, пройти бы не смог. Бертран бросился за мной, а после секундного промедления в том же направлении помчались Харки и Колтун. Гарунар же с удивлением и приспущенными штанами наблюдал, как мы оббежали его и скрылись в темноте. «Ребята, вы чего?» — опешив, спросил он. Погоня не продлилась долго. Испугавшись, что в темноте мы упустим двух вскочивших на ноги и уже готовых драпать вражеских шпионов, я разрядил в них таран, одну из уже выученных базовых техник аспекта воплощения. Заимствованная из источника сырая сила, пройдя параллельно по трем разным каналам, смешалась и словно закрутилась в узле в районе левого запястья, после чего выплеснулась во внешний мир через сжатый кулак, образуя ударную волну, расходящуюся конусом. Вложить много силы в заклинание я пока не мог, но этого сейчас и не требовалось. Убегающим хватило чувствительного толчка в спину, сопоставимого с размашистым ударом тяжелой подушкой, чтобы потерять равновесие и распластаться на земле. На них тут же набросились Харки и Бертран, а секундой позже, немного отставший Колтун. «Гарунар, чего застыл?» — крикнул Берт. «Помогай давай!» Пленники еще пытались сопротивляться, но после того, как подоспел наш здоровяк, шансов у них не осталось. Я же, не дожидаясь, когда их спеленают и притащат в лагерь, бегом направился к нашему десятнику. «Тваргин!» Вломился я в нашу палатку. «Мы взяли вражеских лазутчиков, возможно, готовили диверсию. Не исключаю, что по периметру лагеря могут быть и другие такие же. А, чего? Какие лазутчики?» Подскочивший десятник не сразу понял, что происходит, но рефлекторно потянулся за своим оружием. Его смена закончилась как раз перед нашей, а потому состоянию десятника сейчас не позавидуешь. Говорю же, наш десяток взял двух лазутчиков в плен. Если, конечно, Гарунар не переусердствовал и не удавил их случайно. Никак нельзя давить. Почти проснулся Тваргин. Это же пленники и ценная информация. Выскочив из нашей палатки, он начал метаться по другим таким же, разведя бурную деятельность. За пару минут десятник вытащил из кровати 15 человек, которые сегодня еще не выходили на дежурство, и отправил их по всем постам с информацией о лазутчиках. После этого они должны были разбиться на пятерки и тем самым усилить интенсивность охраны. Сам он отправился к сотнику, предварительно наказав мне тащить пленников сюда. Уже сидя возле нашего костра и разглядывая двух плененных мужчин, закутанных в черные одежды, я с грустью отметил, что с них трофеев взять не получится, ибо у них практически с собой ничего и не было. Настоящие диверсанты, целью которых, судя по найденным глиняным бутылям с маслом и огнивом, был поджог. Один из двух бутылей к тому же разбился при падении. Ну, может, хоть благодарность объявят и дадут следующей ночью выспаться. Это уже, видимо, не судьба. Утром пленников передали командованию, где с ними должен был поработать Кромвель. Также от Тваргина, который в итоге поспал еще меньше, чем я, и сейчас щеголял по лагерю с красными глазами, мы узнали, что благодаря своевременному оповещению и усилению постов удалось обнаружить еще одну группу диверсантов. Их в плен взять не смогли, а может, такой задачи уже не стояло. В общем, их закололи на месте при попытке бегства. На утреннем построении мы действительно получили благодарности к ней даже небольшое материальное вознаграждение. Прошлой ночью враг пытался подло напасть на наш лагерь с целью поджога палаток со спящими солдатами, вещал один из сотников. Бродрик был, видимо, занят более важными вещами, но он просчитался. Наша отлаженная охрана сработала как должно, и пострадавших среди вепри нет. Более того, нам удалось не только предотвратить поджог, но и взять в плен лазутчиков. В итоге, враг лишился 4 бойцов, а мы получили информацию, которая станет неоспоримым преимуществом в следующем сражении. Такая информация понравилась публике. Наконец-то, хоть небольшая, но победа. За хорошо проделанную работу господин Бродрик выплатит по 2 серебряных монеты за каждого пленника. А это уже ближе к телу. Даже если делить на нас 5, то получается примерно по 80 медиков. Деньги невеликие, но даже их нужно еще заработать. Вот только, как выяснилось позже, был один нюанс. Бродрик, как и все руководители, не любил расставаться с деньгами. Поэтому обещанное за поимку вражеских солдат серебро мы получим после окончания кампании вместе с итоговым платежом, если выживем. Я по-прежнему не считал это своей войной, хоть мое прошлое и помогало в этом вопросе несколько иначе смотреть на вещи. С другой стороны, коли от контракта уже не отвертеться, то, возможно, стоит действительно попробовать больше заработать, раз такая возможность предоставлена. Деньги и информация – это то, что по-прежнему было самым критически важным для меня, а зачастую, второе не получить без первого. К вечеру мы добрались до замка барона Грубмира Зеленого. Баронство носило прозаичное название «Зеленые холмы», но самого барона все звали просто Зеленым. Никто не спешил дать нам бой, впрочем, как и впустить в замок. Крепостные стены не были такими высокими, как у замка Клен, да и выглядывающего из-за них донжона видно не было, только одинокую смотровую башню. В целом, по сравнению с родовым гнездом баронессы, этот замок был явно и меньше, и беднее. Возможно, местная дружина также будет не такой многочисленной. Мы встали лагерем в полукилометре от наглухо закрытых ворот. Нам подозрительно рано дали команду готовить ужин и отдыхать. А уже спустя 2 часа стала известна причина. От пленников получена информация о численности обороняющихся. На этот раз вводную нам давал сам сотник Брок. Сегодня утром Зеленый барон, забрав семью и почти все войска, направился в баронство Волка для воссоединения с основными силами. В замке сейчас не больше 100 человек гарнизона, причем в основном ополченцы и наспех рекрутированные деревенские. Командование решило взять замок, чтобы не оставлять врага у себя за спиной. Но на осаду просто нет времени, если мы не хотим через 5-6 дней столкнуться с объединенной армией баронов, имея при этом в тылу защитников замка. Логично, конечно, но ночной штурм может стоить непозволительно дорого нападающим, несмотря на 10-кратный перевес. Ваши позиции и задачи вы узнаете через своих десятников уже непосредственно на месте. Сейчас займитесь своими делами, будьте готовы выдвигаться через час. Ну что ж, покой нам только снится. Проверив свое нехитрое снаряжение, я постарался отдохнуть еще хотя бы немного, восполнив недостаток сна прошлой ночи. Но в голову лезли тревожные мысли о предстоящем сражении. Крепостные стены, конечно, не очень высокие, местами не выше 7 метров, но ведь и на такую высоту просто так залезть не выйдет. Даже если предположить, что у нас есть целый обоз веревок с крюками и целая сотня ловких парней, то без хорошего прикрытия лучниками ничего не помешает защитникам обрубить в прямом смысле слова все наши попытки. Поэтому, хоть убей, но я не понимал, как основные силы отряда собираются брать стены и ворота без серьезных осадных орудий. Я отчего-то не видел у нас ни таранов, ни лестниц, ни тем более передвижных башен. Как и того, из чего их можно было бы смастерить на этих обширных зеленых лугах, где на километры вокруг не было нормального строевого леса. Но рядовые солдаты редко получают ответы на свои вопросы, даже если они напрямую относятся к выполнению приказов. Ведь получив честный ответ, они могут вдруг передумать лезть на баррикады. «Кромвель, ты сможешь открыть ворота?» Взгляд Бродрика, как всегда, был тяжел. Брок даже за 10 лет общения так и не привык к этому давлению. Пожалуй, в отряде только Кромвель и мог его спокойно выдержать. Возможно, зависит от того, насколько с ними продешевил Зеленый барон. Но после этого на меня не рассчитывайте. Знаю, но если не возьмем с первого раза, то будут большие потери. Так что уж постарайся, командующий перевел взгляд на сотников. Тогда один я сотня работает с магами. Рихтар, выдели хороших щитоносцев для Кромвеля и отбери ребят полегче для штурма стены. Сделаю, сказал первый сотник и по совместительству левая рука главы отряда. Брок давно и хорошо знал и Кромвеля, и Рихтара, как и то, что они недолюбливают друг друга. Все-таки Рихтар был в отряде почти 15 лет, то есть с самого его основания тогда еще юным, но уже огромным и крайне амбициозным грешцем Бродриком. Однако, когда главе Вепри 5 лет назад удалось заполучить в свои ряды Кромвеля, тот не раздумывая назначил именно его своей правой рукой. Оно и понятно, Брок не знал ни одного другого наемничьего отряда, у которого был бы на долгосрочном контракте потенциальный мастер. Во многом это и определило успех и известность Вепри, позволив им дорасти к текущему моменту до полноценной 1000 бойцов. 2 я и 3 я готовятся к штурму через центральный вход и ждут сигнала, продолжил раздавать указания Бродрик. Скорее всего, они смогут успеть дать одиночный залп. Поэтому соберите какие есть ростовые щиты и отдайте тем, кто в отряде на контрактах о разовом найме. Пусть идут в первых рядах. Второй и третий сотник молча кивнули. Эти сотни были наиболее укомплектованы, новичков в общей сложности было не больше 20, как раз хватит, чтобы выставить из них заслон. Как Брок и предполагал, глава наемников не собирается жалеть балласт из новоиспеченных рекрутов и готов менять его на вражеских бойцов из расчета 1 к 1. 4 я, 5 я и 6 я сотни должны стянуть внимание на себя, глава перевел взгляд на схему замка на столе. Займите весь периметр, имитируйте подготовку, стучите молотками, делайте вид, что собираетесь вот-вот полезть на стены. В темноте вас толком не будет видно, так что может сработать и заставить их рассредоточить часть гарнизона по стене. Можете даже сбегать пару раз к стене, только не подставляйтесь, пока не возьмем ворота. Эти получили непыльную работу. Если, конечно, удастся пробиться через главный вход, иначе им придется лезть на стены, что само по себе опасное занятие, а без нормальных осадных приспособлений, дерьмо вдвойне. Наконец, очередь дошла до его 7-краткой сотни. Брок, твои люди проверят лаз. Если дело пустое, то оставишь пару десятков для охраны, чтобы никто не сбежал, а сам присоединишься к осаде стены. И не рискуй хорошими людьми зазря, отправь для начала нескольких новобранцев на разведку. Я, кажется, кому-то из твоих новичков обещал серебро за поимку лазутчиков. Вот их и используй, пусть подтвердят, что стоят этих денег. Дерьмо. И ведь проверит же, кого я послал. Говорить, что среди этих отличившихся есть одаренный, не хотелось совсем. На него тут же наложат лапу. Нет уж, авось обойдется. Есть что сказать? Последняя фраза была адресована всем собравшимся. А что делать моим людям? Спросила присутствующая на совете баронесса Клен. Они рвутся в бой и не хотят сидеть без дела. Ага, конечно, прямо-таки рвутся. Сотник внутренне скривился. Для кого это представление? Все прекрасно понимают, что пока есть расходный материал в виде наемников, рисковать своей дружиной госпожа Женева будет только в крайнем случае. Пока пусть будут в резерве вместе с остальными. Нужно быть осторожными, у нас не так много разведчиков, чтобы проверить все направления и точно знать, где сейчас силы предателей. Не хотелось бы неожиданно получить удар в спину, пока мы штурмуем замок, а возможность проявить себя у них обязательно появится. В конце концов, нас наняли, чтобы выполнить свою работу, и мы это сделаем. А вот то, что Бродрик ей подыгрывает, вызывает подозрения. Браку в целом было плевать на игры благородных, пока они не касались жизни и жалования его людей. Вот только сейчас предчувствие говорило об обратном. Совет окончен, готовьте бойцов, настало время отработать свои монеты. Глава 15. До нас то и дело доносился шум охватившего замок кольцом войска. Стучали молотки, лязгал металл, местами горели костры и мелькали факелы. Все старательно изображали бурную деятельность. Наверное, бойцы гарнизона сейчас испытывают не самые лучшие эмоции. Они знают, что нас в 10 раз больше, а их воображение, наверняка, рисует картины готовящегося во мраке ночи нападения сразу со всех сторон. Впрочем, десятки именно нашей сотни, напротив, пребывали в темноте и тишине. Нам выпала честь проверить полученную от пленников информацию о тайном подземном проходе в крепость, что лично меня не особо обрадовало. Во-первых, дело скорее всего гиблое. Нет, я нисколько не сомневаюсь в достоверности сведений, добытых у вражеских солдат. Ведь допрос проводил Кромвель, а значит соврать у них бы вряд ли получилось. Но вот в глупость командования защитников крепости тоже не верилось. А значит, они вполне могли предположить, что пропажа отправленных на задание диверсантов может означать передачу врагу информации, которой они обладали. Поэтому в лучшем для нас случае ход уже завалили, в худшем – подготовили ловушку. Во-вторых, командование из всей сотни почему-то решило отправить меня, Берта и Харки. Нет, я понимаю, почему не Гарунара или Колтуна, в тесном проходе здоровякам будет не развернуться. Но есть же еще почти 100 кандидатов. Потайной лаз начинался всего в 70 метрах от стены, а ориентиром для поиска входа служили 3 булыжника, размером с футбольный мяч, образовавшие треугольник. Вот в центре него и нужно было искать скрытый под слоем дерна проход. Чтобы не дразнить лучников на стенах, мы втроем, закутавшись в черные одежды, позаимствованные у неудачливых вражеских визави, по-пластунски достигли указанного места. Спустя 5 минут поиска Бертран, наконец, нашарил стык, а еще через 10 минут мы уже убрали дерн и аккуратно оттащили деревянный люк, стараясь при этом не производить много шума. Харки все это время был готов в любой момент ткнуть копьем в открывшийся лаз. Внутри не было видно низги, сплошная чернота. На этот случай у нас был фонарь, но зажечь его мы могли только уже спустившись и закрыв за собой крышку. Перед тем, как начать спуск, Берт скинул небольшой камешек. Тот отозвался еле уловимым стуком почти сразу. Значит, тут не глубоко. Пол, скорее всего, земляной. Я повернулся спиной к стене и достал из-за пазухи белую тряпку, которую хоть немного, но в свете звезд должно быть видно нашим наблюдающим за нами товарищам. Это был условный сигнал, что мы нашли вход и спускаемся. Первым полез Харки, Он хотел уже спрыгнуть вниз, когда Берт одернул его, указав на скобы в деревянной стене проема, что-то вроде лестницы. Спустившись по очереди, мы плотно закрыли за собой крышку люка. С пятой попытки, подпалив фитиль фонаря, мы начали продвигаться в сторону замка. Если кто-то наблюдает за этим проходом, то нас уже точно засекли, но пройти его на ощупь было просто невозможно. Проход был старым, местами завален насыпавшейся землей, обвалившейся каменной кладкой и обломками деревянной крепи. Приходилось идти, постоянно пригнувшись, и следить, чтобы не переломать ноги или раскроить себе голову. Пройдя полпути, мы наткнулись на первую преграду в виде толстой металлической решетки с небольшой калиткой, закрытой сейчас на огромный замок. Внимательно осмотрев и ощупав его, Харки с каким-то подозрительным профессионализмом заявил, что без хороших инструментов нам его не открыть. Берт же переключил наше внимание с непреодолимой решетки на полусгнившие деревянные балки, к которой она крепилась по бокам. Дерево сильно отсырело и крошилось, поэтому через полчаса усердной работы ножами нам удалось освободить утопленные в них штыри и выломать ее. Такое ощущение, что со времени строительства этого тайного прохода хозяин замка не удосужился здесь хоть что-то обновить или отремонтировать. В конце туннеля мы уперлись в тупик и растерянно шарили вокруг, пытаясь понять, куда идти дальше. Первым опять сообразил Берт, молча указав наверх, куда тянулся тоненький дымок от нашей маленькой масляной лампы. Прямо над нашими головами был аналогичный колодец с деревянным люком в потолке. Вот только ступенек на этот раз не было, а высота от пола была 3 метра. Харки, стоя ногами на наших плечах, какое-то время прислушивался к звукам по ту сторону люка. Видимо, так ничего и не услышав, он сначала аккуратно, а затем все настойчивее, пробовал толкнуть крышку вверх. Но все попытки оказались напрасны, люк даже не шелохнулся. Тогда Харки протиснул между досок лезвие своего ножа, но оно все время упиралось во что-то твердое. «Они чем-то намертво придавили люк», – прошептал Харки, спустившись на землю. «Снизу нам его не открыть, нужно возвращаться и доложить». «Ты прав», — ответил я, — «оно и к лучшему». Обратно мы продвигались более уверенно, но не прошли мы и 20 шагов, как Берт остановился как вкопанный. «Ты чего застыл?» — зашипел Харки, от неожиданности уткнувшись ему в спину. «Смотрите», — снова указал он на струйку дыма, которая сейчас почему-то очень бодро втягивалась прямо в небольшую щель над головой. Я достал свой длинный нож и попробовал поковырять им в каменной кладке. Он на удивление легко вошел по самую рукоятку, попутно расшатав камни. А когда выдернул обратно, камни выпали вместе с осыпавшейся землей. Зашипел Харки, которому один из камней шмякнулся на ногу. «Тебя, ты хочешь, чтобы нас тут завалило?» «Тише ты», — перебил его Берт. «Чуете запах?» А запах действительно был. Из развороченной дырки потянуло ни с чем не сравнимым запахом отхожего места. «Ну-ка отойдите, дайте я попробую». С этими словами Берт засунул свое копье в образовавшуюся брешь и хорошенько им пошерудил, проталкивая его все глубже. Проход расширялся, а запах усиливался. Вдруг вместе с кусочками каменной крошки вперемешку с влажной землей на пол устремился поток нечистот. «Нет, нас не завалило дерьмом, но и от пары ведер, свалившихся нам под ноги фекалий, приятного было мало». В замкнутом пространстве тоннеля резко стало нечем дышать, и я отчетливо ощутил рвотные позывы. Однако Берт, похоже привыкший и не к таким запахам в кожевенной мастерской, все продолжал усердно расширять проем, стараясь не попадать под падающие отвратительные сгустки. И его старания не прошли даром. Сначала через образованную дыру забрезжил слабый свет, испускаемый то ли дворовым костром, то ли горящими факелами, а затем до нас долетели обрывки разговора людей. Теперь мы работали уже втроем, и дело пошло быстрее. Прослойка земли, приправленная испражнениями, оказалась совсем тонкой, не больше 20 сантиметров, и уже через 10 минут ширина отверстия позволяла протиснуться взрослому человеку. «Нам нужно сообщить сотнику», стараясь быть как можно тише, прошептал Бертран. «Это возможность попасть в крепость». «Верно, но кто даст гарантию, что за это время лаз не обнаружат, и мы не подставим наших людей под копья или горящую смолу?» Покинуть это зловонное место хотелось отчаянно, но Харки был прав. «Берт, иди обратно», — сказал я. «Мы с Харки останемся тут на случай, если проход обнаружат». Молча кивнув, он скрылся в тоннеле, забрав с собой лампу. А для нас потянулись мучительные минуты ожидания. В значимые для нас моменты жизни, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Как позже мы выяснили, наш импровизированный подкоп заканчивался на дне свежевыкопанной отхожей ямы, которую защитники крепости подготовили сразу после начала осады. Хозяин замка уехал, а вместе с ним и почти весь командный состав. Ополченцы, которые усердно поработали лопатами, о существовании тайного подземного хода не знали и руководствовались только соображениями санитарной обстановки, то есть копали подальше от колодца и жилых строений. Надо отдать им должное, потрудились они основательно, углубившись метра на полтора. По понятным причинам, место это было популярным, а потому не прошло и 10 минут с ухода Бертрана, как мы услышали шаги и кряхтенье очередного желающего вывалить в яму порцию свежего дерьма. «А это что еще за хрень?» — услышали мы. «Эй, мужики, тут что-то обвалилось. Дыра какая-то. Что ты там мелешь? Какая еще дыра? Да вон же, здоровая. И правда что за хрень? Ладно, берем лопаты, да закапываем. А ты сходи, позови Дрилома, пусть с бойцами на всякий случай проверит, да покараулит, пока будем работать. А то мало ли, херово», — прошептал Харки, вглядываясь в темноту тоннеля, где только-только забрезжил огонек лампы, знаменуя, что подкрепление уже на подходе. «Не то слово», — так же тихо ответил я. «Подсади». Напарник не стал спорить и присел, подставляя плечи. Стараясь не думать, во что погружаются мои руки, я как можно быстрее выбрался наружу. Вид моей облаченной во все черные фигуры, вылезающей из дерьма посреди выгребной ямы, произвел сильное впечатление, отпугнув уже было приступивших к работе мужиков. «А-а-а, твари бездны!» – заголосил мужик, от испуга выронив ведро с испражнениями. «Они пришли за нами! А-а-а!» Не обращая внимания на крики улепетывающих золотаря и двух работяг, побросавших лопаты, я сначала забрал протянутые мне через дыру копья, а затем помог выбраться Харки. Мы оказались в самом центре глубокой ямы под наспех сколоченным навесом, отгороженной от двора замка такой же дощатой стенкой. Тревога, враг в замке. Вдруг раздалось откуда-то сверху, с крепостной стены тыча в нас пальцем орал дозорный. А вот теперь вздохнул Харки. «Еще какой», согласился я и активировал технику прилива, накачивая до предела все узлы, отвечающие за скорость и реакцию. Но не время себя хоронить, подмога на подходе. В момент, когда мы вылезли из ямы, к нам уже неслись трое защитников замка, еще двое бежали по крепостной стене в сторону ближайшего спуска. И лишь вопрос времени, когда их станет еще больше. Радовать могло только то, что они не выглядели такими уж бравыми ребятами. До баронской дружины оставленный в замке гарнизон явно не дотягивал. Ни экипировкой, ни, я надеюсь, навыками. Первых добежавших я встретил тараном и при этом себя не сдерживал, опустошив сразу треть источника. Все трое получили оглушительный встречный удар, отбросивший их назад и опрокинувший на землю. Харки хищной птицей накинулся на временно дезориентированных противников, успев точными ударами заколоть двоих. Успел бы третьего, но копье застряло между ребер второго ополченца, а гладкая древка копья неудачно выскользнула из измазанных дерьмом рук. Не раздумывая, наемник вытащил свой длинный нож и ввязался в бой с оставшимся в строю и уже пришедшим в себя бойцом. Я же переключил свое внимание на тех двоих защитников крепости, которые уже спускались со стены по лестнице всего в 10 метрах от нас. Я сделал несколько шагов навстречу и вытянул руку по направлению к бегущему первым. Сила заструилась тонкими ниточками от моего источника к узлам в затылочной части и обратно, пройдя через левое плечо к самым кончикам пальцев, потянулась еще дальше, во внешний мир, к голове бегущего вниз по ступенькам солдата. Расстояние для техники вверх дном было предельным, поэтому резерв просел еще на четверть, но это того стоило. Защитник крепости, неожиданно перепутав вверх и низ, споткнулся и оставшиеся до земли 10 ступеней проделал кубарем, по пути хорошенько приложившись головой об одну из них и надолго выбыв из боя. На первый взгляд безобидная техника аспекта контроля, на самом деле была очень эффективна, если применить ее вовремя. Подозреваю, что эффект был как-то связан с кратковременным отключением функции мозга, переворачивающее изображение, спроецированное на сетчатку глаза, ведь мы, вроде как, по умолчанию видим мир вверх ногами. Впрочем, сейчас было не время пытаться понять принципы работы магии. Главное, что это действовало. Второй ополченец, следовавший за своим так неудачно упавшим напарником, перепрыгнул через его тело и сходу попробовал атаковать меня своей пикой. Щиты мы с собой в тоннель не брали, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как увернуться от его выпада и атаковать самому. Мое копье было и короче, и быстрее, чем оружие противника. Я сделал шаг вперед, одновременно смещаясь вправо. Наконечник пики прошел в десятки сантиметров от моего ничем не защищенного бока. Я же попытался всадить свое копье в его живот, но под плотным ватником наконечник копья нашел что-то твердое. Скривившись от боли, враг отскочил назад и выставил пику, на этот раз не пытаясь атаковать первым. Гримаса ненависти на его далеко не юном лице была изрядно сдобрена животным страхом. Казалось, оставшись один, он вот-вот даст деру. Но тут я заметил движение на крепостной стене. Там так не кстати появившийся лучник уже натягивал тетиву, готовый пустить стрелу в полет. Слишком далеко, чтобы дотянуться до него силой, и слишком близко, чтобы пытаться увернуться от выстрела. Я лихорадочно вспоминал так и недоученную до конца технику малого щита, которую некоторые маги для простоты называли баклер. Щит на тренировках все время получался то кривым, то дырявым, но сейчас мог сойти и такой. Зачерпнув из источника силы и оставив там совсем на донышке, я провел энергию по заученной схеме до раскрытой ладони с растопыренными во все стороны пальцами и залил ею воображаемый контур диска. В момент, когда стрела лучника сорвалась в полет, в голове почему-то молнией мелькнула дурацкая мысль: как же глупо я буду выглядеть, если заклинание не сработает или стрела пройдет под другим углом. Но избитая и проверенная сотнями практиков техника не подвела. Стрела ударила в щит и срикошетила в сторону. Щит при этом также разрушился, с шумом и треском схлопнувшись. В этот момент я был уязвим для удара пикинера, додумайся он поймать момент и ткнуть в меня своей острой палкой. Но вид волшебным образом отбитой стрелы, видимо, стал той последней каплей, что окончательно размыло его остатки храбрости. Развернувшись, он бросился удирать, правда сохранив при себе свое оружие, а значит, это можно трактовать как отступление для последующей перегруппировки. Догонять его не было ни желания, ни времени. Лучник уже потянулся за новой стрелой, и у меня было лишь пару секунд, чтобы свалить с открытого пространства. «Сюда!» — крикнул Харки, который только-только разделался со своим оппонентом и сейчас ковылял за деревянную перегородку, отделяющую выгребную яму от дворовой территории. Я стремглав бросился туда же и, завернув за стенку, услышал смачный стук вонзившейся в древесину стрелы. Между тем, из-за здания донжона выбегали все новые вражеские бойцы, готовые смести нас обоих, когда мы услышали такие долгожданные слова. «Да, это же дерьмо!» Подкрепление наконец прошло по тоннелю, и сейчас наемники один за другим вылезали из проема в земле, не забывая оставлять свои комментарии о полученных впечатлениях. «Твою же мать, я весь в нем, я туда не полезу, дорожайтесь вы уже там быстрее», — заорал Имхарки. В итоге новую партию из пяти защитников замка мы уже встречали вчетвером. Еще двое наших вовсю прыть неслись по лестнице, прикрывшись круглыми щитами, чтобы достать надоедливого лучника. Тот, кстати, их дожидаться не стал и попросту убежал. А еще через минуту во дворе у нас уже был численный перевес. Если бы командующий гарнизоном вовремя снял со стен пару десятков бойцов, чтобы ударить по пробравшимся в тыл наемникам, то нас могли бы успеть смять, задавив в зародыше всю нашу атаку через подземный ход. Но в его оправдании можно сказать, что времени для этого было совсем мало, а сейчас и вовсе уже было слишком поздно. Вепри начали штурм главных ворот. Поначалу защитники крепости еще оказывали сопротивление, пытаясь остановить наше продвижение по внутреннему двору, но нас теперь было уже слишком много. Отдельные разрозненные группы гарнизона, которые мы встречали на своем пути, не могли дать значимый отпор слаженному отряду наемников почти в 40 человек, а именно столько решил отправить Брок через подземный ход после доклада Берта. Причем для рискованной атаки он задействовал всех новичков. Правда, к его чести, сам он хоть и последним, но тоже вылез из дыры, попутно измазавшись в нечистотах, и теперь злой как бешеный вепрь, вел наш отряд, безжалостно сметая с пути любое сопротивление. Нашей целью было взять под контроль вход в донжон, чтобы отрезать отступающих от последней возможности укрыться за каменными стенами. Дверь во внутреннее помещение оказалась уже заперта, и половиной отряда мы заняли лестницу, ведущую к ней, и центральную часть двора. Еще два десятка солдат отправилось на противоположную стену, чтобы устранить возможную угрозу обстрела и занять стратегическую позицию. Окончательный разгром противника ознаменовался падением одной из створок крепостной двери. Спустя полминуты через открывшийся проем бесконечной волной во двор хлынули нападающие, а еще через минуту вепри появились на противоположной от входа стене, где уже почти не было защитников. Как мы узнали позже, там прямо к стене замка подогнали один из скрытых обозов, внутри которого скрывались пары лестниц. Вряд ли такой трюк прошел бы так же легко, если бы не наш отвлекающий маневр и оба наших боевых мага, которые прямо с обоза прикрывали бойцов, штурмующих стену. Ополченцы, не видя шансов на спасение, начали бросать оружие и сдаваться. Крепостные стены и двор полностью перешли под контроль наемников. Оставались лишь успевшие укрыться в донжоне люди. Но то были не воины, а баронская обслуга. «Откройте двери, сдавайтесь», — начал переговоры Рихтар, первый сотник и левая рука Бродрика. «Иначе мы войдем сами, и будет лишь хуже. Как по мне, так хреновый он переговорщик. А что еще хуже?» По рядам бойцов, окруживших донжон, пошли шепотки с ухмылками, о том, сколько там девок прячется, и сдюжат ли они, коли всем отрядом в них спустить все то, что накопилось у мужиков в походе. Не то, чтобы у меня тоже не свербело в одном месте, но все-таки подобные разговоры вызывали отвращение. Иначе я был воспитан, что ли. К счастью, укрывшихся в донжоне особ женского пола в переговоры вступила баронесса. Вернее, ее доверенное лицо, тот козел, что пытался меня зарубить возле шатра Кромвеля за проявленное к нему неуважение. «Я говорю от имени баронессы Клен», — зычно и пафосно проорал он. «Госпожа Женева дает свое слово, что в случае сдачи в плен слуги барона Зеленых Холмов не пострадают. Оставшимся бойцам гарнизона сохранят жизнь и присвоят статус военнопленных. Не думаю, что у укрывшихся людей Зеленого Барона на самом деле был какой-то выбор. Если уж вепри каким-то чудом смогли снести крепостные ворота, то справиться с куда менее массивной дверью донжона не составит труда. Кстати, неплохо было бы узнать, от чего ворота пали. Поэтому предложение баронессы, скорее способ сохранить замок от разграбления и похоти заполонивших его солдат. Видимо, обслуга барона подумала так же и сняла засов с двери. Несмотря на недовольный ропот наемников, которых только что лишили потенциальных трофеев и возможности позабавиться, внутрь зашли лишь несколько десятков первой сотни, да два наших мага. Спустя полчаса они вывели наружу шестерых безоружных солдат, половина из которых выглядела куда как представительней простых ополченцев. Наверное, люди барона, командовавшие защитой замка. В общем, победа была полной, и, надеюсь, непосредственных ее участников ждет соответствующая награда. «Ты как, восстановился?» — обратился Бродрик к своему главному магу. «Если в ближайшее время не придется брать еще один замок, то скоро буду в порядке». Кромвель все еще чувствовал слабость и истощение, поэтому очередной военный совет было решено провести в его шатре. Не сказать, что он был рад наплыву гостей, но хотя бы мог провести его сидя за своим столом, пока остальные стояли. Коррозия, заклинание пятикраткой ступени аспекта преобразования далось тяжело. Исполнить-то он его исполнил, вот только будь он полноценным мастером, сейчас бы не мучился таким откатом. «Тогда начнем совет. Начало разгрома противника положено». Бродрик обвел испытующим взглядом всех присутствующих. «Что-то в этом духе скажете своим бойцам. Мы же имеем никчемную крепость, в которой почти не оказалось ни провианта, ни ценностей. Рихтар, что там по людям?» Враг потерял 45 человек убитыми и еще 58 солдат сдались в плен. В основном ополченцы, но 6 человек были из дружины Зеленого Барона, включая одного десятника. Обслугу, как и было велено, всю отпустили, предварительно проверив на наличие дезертиров. «У нас 9 человек убитыми и 8 тяжелораненых. Выживут, но помочь нам уже не смогут. Почти все они – новички по разовому контракту». В целом, расклад Кромвелю казался более чем приемлемым. На удивление, сработали сразу все задуманные варианты взятия крепости. Но прежде всего, конечно, успех был связан с атакой через подземный ход. «Брок, сколько твоих полегло?» «Трое убитых и два неходячих», — ответил седьмой сотник. «Даже так?» — глава вепри удивленно вскинул бровь. «Наслышан о ваших подвигах. Вас теперь иначе как твари бездны или дерьмовой сотни в отряде и не называют. Вот думаю, не закрепить ли за вами пожизненно. Что скажешь?» «КХМКХ». Брок аж поперхнулся от такой новости. «Тогда уж лучше первый вариант». Другие сотники заржали, повторяя вслух предложенные командиром названия. Даже Кромвель не смог сдержать улыбки, глядя на немного опешившего друга. «Смешно вам, а вот Бродрик не разделял общего веселья. Вот скажи мне, в утром, как так получилось, что седьмая сотня потеряла меньше людей, чем твоя? А ведь их люди оказались в замке первыми. А сколько бы твоих еще полегло на воротах, если бы наши посланники бездны не измазались в том говне?» Вопрос был риторический, и вряд ли второй сотник смог бы на него сейчас внятно ответить. «Не забудьте раздать трофеи», Бродрик также не стал дожидаться ответа. «Наемники всегда должны видеть, за что они сражаются. Брок, твоей сотне назначаю еще 20 монет серебром, сам поделишь среди отличившихся». Кромвеля же больше интересовал вопрос, что делать с пленниками, о чем он и спросил. «Ну вот, хоть кто-то про дело думает», в ответ одобрительно проворчал Бродрик. «Проверьте, насколько велика темница Зеленого Барона. Оставьте десяток для охраны и поддержания порядка в замке. И пошлите обоз с тремя десятками человек в деревню. Пусть соберут продукты. Только чтобы не наглели там, и без разбоя. Для начала пусть поговорят со старостой. Лучше, если это будут мои люди», сказала баронесса. «Думаю, это вызовет меньше опасений у местных, чем отряд чужаков». «Хорошо, пусть так», согласился Бродрик. «Есть информация по армии противника. Войска баронов стягиваются к замку Волка, как и наемники со всех северных баронств», отвечал восьмикраткий сотник, в подчинении которого было несколько неплохих следопытов и разведчиков. «Также есть информация, что они отправили гонцов в срединные баронства для найма свободных наемников там. И какие у них там перспективы? Маломальский большой отряд может выставить только железный лес. Их последний контракт закончился декаду назад, и в конторе сейчас должно быть не меньше 50 бойцов. Также под знаменем железного леса могут выступить другие свободные сейчас наемники, подписав разовые контракты. В общем, в самом для нас плохом сценарии речь идет о сотне бойцов, если, конечно, договорятся по цене». «Ясно», глава Вепри кивнул и поочередно перевел взгляд на своих заместителей. «Кромвель, Рихтар, что скажете?» Кромвель еще раз посмотрел на карту, прикидывая расстояние и время в пути. Сейчас каждый день задержки усложнял кампанию. У противника появлялась возможность копить силы, и финансовых ресурсов у четырех оборонств было куда больше, чем могла предложить одна баронесса. «Нужно форсировать реку до прихода туда основных сил», вынес он свой вердикт. «Согласен», поддержал Рихтар. «Иначе они запрут нас по эту сторону, пожертвовав замком речного барона. А уже через три декады они соберут достаточно людей, чтобы вернуть все земли обратно. Совет родов состоится через три дня, но думаю, они не станут ждать и направить свои войска нам наперерез уже завтра», добавил восьмикраткий сотник. «С обозами не успеем», почесав щетину, сообщил Брок. «Нужно идти налегке». Глава 16. «Сейчас сдохну», пробухтил колтун и сплюнул на ходу себе под ноги. Вот только не рассчитал немного, и теперь плевок остался красоваться на его нечесанной рыжей бороде. Второй день на марше давался тяжело. Темп задавали десятники, а их в свою очередь подбадривали сотники, которые ехали верхом и не могли в полной мере оценить всю степень нашего героизма. «Вроде уже скоро», просипел Бертран. «Где эти разведчики?» 500 человек, оставив все свои пожитки в обозах, двигались с максимальной для такого перехода скоростью. С собой мы тащили только оружие и провиант на пару дней. В итоге к обеду второго дня мы по ощущениям преодолели километров 50-60, а может и больше. Ноги гудели страшно, и основная масса марширующих сейчас наемников держалась из последних сил, надеясь, что вот именно за этими, ближайшими к нам холмами покажется такая долгожданная река. «Вон твои разведчики», Раст ткнул пальцем в горизонт. «Что-то резво скачут. Не к добру это». То, что все это не к добру, мне стало ясно еще вчера на рассвете, когда нам спешно раздали трофеи и награды за взятие замка Зеленого Барона и сообщили, что ждут от нас еще больших подвигов. И возможность совершить один из них нам как раз предоставляется прямо сейчас. Кстати, нашу эпичную атаку через подземный ход, или задний проход, как говорили наемники из других сотен, оценили в 20 серебряных монет, две из которых досталось мне. Еще столько же получили Берт и Харки, получившие неглубокую рану бедра и на какое-то время оставшиеся в лазарете. Остальные монеты разделили и раздали медью среди почти 40 человек, выживших участников отчаянной атаки. Но, как и в прошлый раз, деньги пока были виртуальными, ведь призовые выплаты положены только тем, кто отработает контракт до конца. Командовать марш-броском отрядили Брока, А потому наша сотня шла впереди и последние новости узнавала первой. Вот и сейчас мы могли слышать, какие вести принес всадник. «Через 4 часа войска баронов подойдут к реке», — сообщил он, остановив взмыленную лошадь возле сотника. «Нужно форсировать реку до того, как враг закрепится на том берегу». «Сколько до реки?» — спросил Брок. «Около 12 километров», — сообщил неутешительную новость наш разведчик. «Я наконец-то привык переводить местные меры длины, веса и времени на привычные мне, что заметно облегчило восприятие. Что с переправой? Мост небольшой, но надежный, колонной по 5 человек пройдем. Нужно еще успеть развернуть построение и выставить фланги, скорее для себя, чем для кого-то еще», — вслух рассуждал сотник. «Хреново. Сколько баронских? 2 без малого полных пеших сотни и десяток легких всадников, хорошо вооружены, стяги зеленых холмов, речного баронства и клевера. Нет только волков. Еще 80 бойцов выглядит похуже, отстают на 1/2 часа, или ополчение, или наемники». «Ох ты ж!» — тихо озвучил свое компетентное мнение сотник и уже громче обратился к десятникам. «Добавьте шагу. Через 2 часа ваши жопы должны быть на том берегу». И спустя отведенное сотником время они там были. Пройдя по мосту, мы занимали заранее обговоренные позиции, в соответствии с составленным благодаря разведке планом. К самой реке мы жаться не стали, чтобы оставить место для маневра, и основными силами заняли небольшое возвышение в 200 метрах от русла реки. Это был даже не холм, просто складка земли, но даже небольшой наклон давал преимущество, особенно если речь идет об измотанных длинным переходом солдатах. Не успели мы насладиться минутами покоя, как показалась армия противника, которая сходу не стала идти в атаку и расположилась в 1/2 километра от нас. С нами отрядили всех лучников, которые нашлись среди вепрей, коих в итоге насчиталось всего 50 человек. При этом снаряжение у них было весьма разнокалиберное. Но даже 50 стрелков, растянувшихся сейчас в один ряд, было достаточно, чтобы держать врага на отдалении. С учетом численности баронских солдат, вряд ли у них больше лучников, чем у нас. А то, что половина наших луков уверенно стреляет лишь на 40-50 метров, надеюсь, они не догадываются. Тем временем сотник Брок пытался поднять командный дух нашего войска, проезжая вдоль центральных рядов, построенных солдат. Тем же были заняты и другие сотники, объезжая сейчас фланги. «Бойцы, я знаю, что было нелегко и все вы заслужили отдых, но враг перед нами. Наша задача остановить его и дождаться подхода наших братьев. Вы измотаны, но и они проделали такой же длинный путь, в конце которого их ждало лишь разочарование. Мост уже наш, а им остается только скалиться в своей бессильной злобе. Ведь если они сунутся сюда, то мы обломаем им зубы». Брок протянул вверх сжатую в кулак ладонь, и адъютант поднял стяг с искусно нарисованной головой вепря. «Так покажем им, что мы не боимся. Во славу нашу, за звон монет!» Стройные ряды наемников ответили дружным «РРРА», разнесшимся далеко по зеленому полю. У баронов наверняка тоже были разведчики, которые докладывали о продвижении основного обоза наемников, а значит, прекрасно понимали, что завтра к утру мост пересекут еще 1500 человек, и тогда дорога к баронствам Волка и Клевера будет открыта. Поэтому, как только к ним подошло подкрепление в виде отставшей сотни, вражеская армия начала перегруппировку, а еще через 2 часа, что-то нестройно прокричав, двинулась на наши позиции, оставив на холме лишь резерв из небольшого отряда легкой кавалерии. «Я участвовал во многих спецоперациях, и привык рисковать жизнью, но стоять вот так и смотреть, как на тебя медленно движутся вражеские ряды опытных рубак, было, мягко говоря, не по себе». От осознания, что столкновение неизбежно, по спине пробежал неприятный холодок. Я бросил взгляд на своих товарищей и понял, что их сковал страх. Если численный перевес был на нашей стороне, то вот качественный, однозначно, у баронской дружины. «С таким настроем нам в бою делать нечего. А ну не ссыте», — сказал я. «Сейчас их в капусту порубаем». «А кто сыт-то?» — возмутился колтун. «Кто сыт? Да вон, твои поджилки трясутся, что земля под ногами дрожит», — заржал Ярый. «Это боевой мандраж». Не растерялся колтун, чем вызвал улыбки на лицах рядом стоящих бойцов. «Я просто пытаюсь сдержать свою ярость». «А, ну тогда конечно, ты только сдерживай тогда получше, булки там что ли свои сожми покрепче, а то нет-нет, да начинает подванивать от твоего неудержимого бешенства. Пошел ты в сраку, Ярый. Сейчас погляжу, как ты будешь зубоскалить баронским воякам. А ну заткнулись, вмешался Тваргин. Приготовиться. Первый ряд, держимся, все внимание на сохранение строя и защиту, не геройствуем. Второй ряд, не зеваем, ищем слабые места и колем. Делайте, чему вас учили. Мазай, встань за мной, будешь во втором ряду. Силу пока не трать, вмешаешься, только если все жопой начнет поворачиваться. Я поменялся местами с Тваргином, который сегодня вдруг решил быть на острие нашего десятка. О, нашу девочку спрятали, не дадим ее в обиду. Не сказать, что я рвался в бой, но слова Ярова все равно как-то неприятно задели. Ну и в задницу его, тут бы до вечера дожить, и ему и мне, щиты. Заорали десятники, увидев, что из баронских сотен в первый ряд спора выбежали два десятка лучников, изготовившись к стрельбе. До нас было метров 80, а шеренги всего в два ряда глубиной, поэтому не все стрелы нашли свои цели, а большинство тех, что долетели, приняли на щиты. Наверняка кому-то досталось, но наши лучники не остались в долгу и сразу после залпа выдвинулись вперед метров на 15, чтобы компенсировать разницу в качестве оружия и навыках стрельбы. Их ответный залп был еще менее прицельным, но за счет количества собрал не меньше жатвы. Я видел, как минимум троих, кого застрявшие в теле стрелой утащили за задние ряды. Враг понял, что размен не будет в его пользу и, сделав еще один залп, двинул свой пеший строй на нас. Сотня брака, вместе с восьмикраткой и девятикраткой, располагалась по центру, и нашей задачей было принять удар на себя и дать флангам зайти с боков и тыла, таким образом, использовав наше численное превосходство. Чтобы избежать окружения, враг сделал ставку на быстрый разгром центра, выдвинув на левый фланг своих наемников, а на правый отправив полсотни баронских солдат. В итоге сейчас на нас быстрым шагом шли полторы сотни отлично вооруженных воинов. Шли уверенно, как на работу. Когда до столкновения оставалось 5-7 метров, некоторые бойцы как с нашей, так и с вражеской стороны, бросили в друг друга метательное оружие. В нас полетели тяжелые пилумы, метательные копья, топоры. Тут и там раздались крики боли и отчаянная ругань. А еще мгновение спустя противник был уже в шаге от нас. Бей! Дали команду десятники за секунду до столкновения передних рядов щитами. Мы встретили врага дружным выпадом копий и прочего древкового оружия, которым в основном были вооружены бойцы во втором ряду. Наша шеренга была плотнее за счет двукратного перевеса в численности, и стена копий была достаточно плотной. Вот только большинство даже точных выпадов не принесло результата, так как без должной силы или удачи проткнуть кольчугу или бригантину, в которые были облачены насевшие на нас дружинники, было не так-то просто. «По ногам бей, в лицо, руки!» — крикнул Тваргин, и мы принялись колоть по незащищенным местам. Сам Тваргин довольно умело сковал своей работой одного из нападавших, не давая ему переключить внимание на кого-то еще. Я же в это время пытался найти у наседавшего на десятника бойца незащищенное место и всадить туда свое копье, но каждый раз тот умудрялся увернуться. Наконец, я смог попасть по его кисти, сжимавшей одноручный топор. Видимо, удар получился удачным и прошил толстую кожаную перчатку, так как свой топор противник не удержал. Тваргин тут же перешел в атаку и на третий выпад саданул своим мечом противнику по уху, а затем вогнал его в шею уже дезориентированного врага. Между тем, у остальных дела обстояли не так хорошо. Раст был ранен и сейчас отползал назад, его место занял Берт, до этого стоящий во втором ряду. Колтун потерял щит, раскрошенный молотом противника, и, видимо, вместе со щитом пострадала и рука, так как сейчас она висела плетью. Ярый с пеной у рта отчаянно боролся на земле с одним из баронских солдат, пытаясь первым всадить в него свой нож. Его копье валялось в стороне, перерубленное пополам, как и щит, с прочно застрявшим в нем вражеским топором. Более-менее дела шли у Гарунара, который пока успешно принимал удары на щит и периодически атаковал сам. Первым делом необходимо было помочь раненому колтуну, благо он сражался по соседству. Также подумал и Тваргин, сильным ударом своего длинного меча заставив отступить баронского солдата, уже готового закончить начатый натиск и раскроить наемнику голову. В итоге образовалась новая связка Тварегин-колтун, при этом последний встал за спину десятника, чтобы уже оттуда работать копьем, которое он продолжал держать здоровой рукой. Тем временем, помощь требовалась уже Берту, который один на один не справился со своим оппонентом и сейчас, получив мощный удар ногой в живот, повалился на землю. Времени практически не было, и я швырнул свое копье, чтобы отвлечь нападавшего, а сам достал свой длинный кинжал. Бросок вышел неточным, но оттого более эффективным. Действуя в цейтноте, я, не задумываясь, целился в наверняка защищенную грудь, но попал в бездоспешное бедро. Воин вскрикнул, когда наконечник копья глубоко вонзился в плоть, и потерял всякий интерес к продолжению боя. Выдернув из раны копье, он начал пятиться, отступая. В пяти шагах от меня на земле продолжали бороться Ярый и его противник. И не сказать, что Ярый, который сейчас отчаянно пытался удержать вражескую руку с ножом в считанных сантиметрах от своего горла, побеждал. Хоть я и не испытывал к нему теплых чувств, но прямо сейчас мы все были в одной лодке. Поэтому я подскочил к ним и полоснул по руке, перерезав на ней сухожилие. Хватка ослабла, а нож вывалился из переставшей слушаться руки. Ярый, воспользовавшись моментом, перехватил инициативу и вогнал свой нож снизу под бригантину опешившему солдату. В этот момент прозвучал сигнал рога, означавший, что требуется поддержка резерва. Какой-то десяток не справился с задачей, и на его участке случился прорыв, который сейчас в спешном порядке попытаются закрыть одним из трех резервных отрядов, до этого стоящих позади линии сражения. Но нам сейчас было не до этого. Мы сами уже потеряли ранеными трех человек, а Берт и Колтун, хоть и были еще в строю, но уже не годились на роль полноценных бойцов. Все равно неплохой расклад, учитывая, что наших противников осталось всего трое, а Тваргин, судя по всему, ничем не уступал в мастерстве ни одному из них. Чего нельзя было сказать о соседнем десятке Копила, состоящего из непрошедших отбор новичков. Потеряв половину бойцов, они держались из последних моральных сил. Смерть десятника стала последней каплей, после которой оставшиеся в живых бросились на утек. Мы же получили брешь в обороне и еще четырех противников, готовых зайти в тыл и сломать наши ряды. «Резерв! Нужен резерв!» – кричал Тваргин. Но все доступные резервные отряды уже двигались на другие места прорывов. «Мазай, пора!» – тогда крикнул десятник, при этом попутно орудуя своим мечом. «Жопа пришла!» «Это я и так уже понял», глядя, как прорвавшиеся баронские воины буквально за пару секунд завалили еще двух наемников из нашего и смежного десятка. Я успел активировать прилив и ударил тараном в упор подскочившего ко мне дружинника. Того оглушило и отбросило на пару метров, выведя из строя на какое-то время. Впрочем, никто этого времени ему не дал. Гарунар, наконец-то справившийся со своим оппонентом и подобравший где-то на поле боя топор, раскроил ему голову одним верным отточенным годами ударом. Еще одного солдата я дезориентировал дающимся все быстрее заклинанием вверх дном, после чего его движения стали неуклюжими и неточными. Но надо отдать ему должное, несмотря на то, что его мир сейчас буквально перевернулся, он успешно продолжал отмахиваться от насевшего на него Гарунара, но все же пропустил выпад копьем от зашедшего за спину Бертрана. Без того с трудом сохраняющий равновесие воин от тычка копьем повалился на землю, чего ему не простил бывший лесоруб, опустив свой топор под основание черепа. «Ряды! Сомкнуть ряды!» – орали десятники, так как спустя каких-то пару минут на поле боя уже творилась анархия. «Держать строй!» Сражение перетекало в повсеместные индивидуальные стычки, что было на руку опытным и хорошо вооруженным баронским солдатам. Нашему десятку удалось восстановить построение, хоть нас и осталось мало. Несколько человек из десятка Копила, которые не успели убежать далеко, видя, что мы еще держимся, вернулись и дополнили наш строй. Я еще раз разрядил таран в одного особенно стойкого верзилу, орудовавшего двуручным молотом, которого никак не мог подловить даже Тваргин. К тому моменту он уже смял голову одному нашему и опрокинул еще одного ударом плечом. Добить мы его не успели, так как, отлетев от удара сырой силой, он на удивление быстро сориентировался и откатился подальше, после чего поднялся и захромал назад, оставив при этом на поле боя свое оружие.